В двери было маленькое зарешеченное окошко, и за ним никого не было видно. Он вздохнул с облегчением, но тут снова послышались шаги. По звуку было похоже, будто кто-то швыряется четвертаками в окошко. С пистолетиком в забинтованной руке он подошел вплотную к двери. За ней по-прежнему никого не было видно. Тогда он взялся за ручку и стал медленно ее поворачивать. Но тут дверь распахнулась, и в комнату, пригнувшись, ввалился Джо Райли. Палец Сэла дернулся, раздался выстрел, но Райли уже успел навалиться на него всем телом, дал подзатыльник, заломил назад руку и вырвал пистолет. Эхо выстрела еще гуляло по комнате, а Сэл был уже обезоружен. Он попятился, споткнулся и упал. Он приземлился прямо на свою объемистую задницу. Насквозь промокший от пота тренировочный костюм хорошо скользил по деревянному полу, и он отъехал немного назад. Часто моргая, он снизу вверх глядел на Райли. Тот стоял прямо над ним, направив ему в лицо его же пистолет. «Господи, Сэл, ты же меня пристрелить пытался!» Джо посмотрел через плечо на дверной косяк, на котором ярким пятном выделялся след от случайной пули. «Ты посмотри только, чуть не задел, хорошо, что я знал, чего от тебя ждать». «Что же в этом хорошего?» — подумал Сэл, но промолчал. Райли усмехнулся. «Я присел на корточки, чтобы ты не разглядел меня в окошко. Я знал, ты непременно подойдешь посмотреть, кто там». Сэл судорожно вздохнул. Сначала братья Вернона, теперь снова этот маньяк. Решение вернуться в офис было большущей ошибкой. «Давай-ка вставай», — сказал Райли. «У нас с тобой есть одно незавершенное дело». Сэл встал на четвереньки и с трудом поднялся. Что ж, могло быть и хуже. Райли всего-навсего надо поговорить. У него одного нет никаких причин желать моей смерти. Может, расскажу ему быстренько, что там ему нужно знать, и еще успею смыться из города. Он подтянул штаны, чтобы прикрыть вылезший наружу живот. Тяжело как-то сохранять чувство собственного достоинства, когда жирок на всеобщем обозрении. Он зашел обратно в кабинет и уселся за стол. Райли вошел вслед за ним и остановился посреди комнаты. Держал дистанцию. Пистолет он по-прежнему держал направленным в сторону Сэла. «Я вовсе не хотел тебя пристрелить», — Сэл постарался говорить спокойно. «Я просто услышал шаги за дверью. Откуда мне было знать, кто это? Может, Лили?» «Что-то мне подсказывает, что у Лили совсем другой стиль. Сомневаюсь, что она стала бы ждать, пока ты откроешь дверь. Она бы просто вломилась сюда с пушкой наперевес». Сэл попытался пожать плечами, но вышло не очень убедительно. Слишком он был зажат. «Тут не угадаешь. Она никогда не убивает одним и тем же способом дважды». «Ой, да ладно, неправда. Один раз она точно повторилась. Макса Вернона в Тропической бухте и Бенни Барроуза в Чикаго она пришила совершенно одинаково. Так я и узнал, что она в Вегасе». Сэл поерзал на своем кресле. Он уже чувствовал себя гораздо увереннее. Раз Джо что-то от него нужно, значит, можно будет и поторговаться. Сэл знал, что это его конек. Сейчас он будет ходить вокруг да около. «Тебя так и заклинило на этом убийстве в Чикаго? Думаешь о нем даже после всего, что произошло? Забудь ты про это, дольше жить будешь». Райли нахмурился. «В этом-то, видишь ли, есть моя проблема. Жить я, может, и буду дольше, но такая жизнь меня не устроит. Если не выйдет вернуть все в моей жизни на свои места, я и смысла продолжать ее не вижу». Сэл уперся пухлыми ручками об округлый край стола и стал возить по нему ладонями вверх-вниз. «Я что, по-твоему, похож на психолога горячей линии для склонных к суициду?» Райли слегка приподнял пистолет, так что он оказался ровнёхонько напротив носа Сэла. «Ты бы не умничал. Не то у тебя положение. Я ведь сказал, мне и жизнь-то, может, уже недорога. А это значит, мне ничего не стоит пристрелить тебя и просто уйти». Сэл громко сглотнул и протер потный лоб уже изрядно засаленной повязкой. «Тебе нет смысла меня убивать». Райли пожал мускулистыми плечами. «Ты говорил, вся информация у тебя в кабинете, в папках. Вот убью тебя, а потом спокойненько все осмотрю».